пришлось снова поработать ножом. Резал шкуру я метровыми кусками, чтобы легче было. Несколько раз пришлось пить восстанавливающее силы зелье, чтобы не упасть от усталости. И то, мне удалось снять всего лишь половину шкуры, на вторую сил не осталось. Привалившись к стене, я осмотрел себя. Да, видок еще тот, весь в крови, жире и прочих жидкостях. Но это ерунда, простое иваниско и я чист. А вот что делать с запахом, глянул на часы, 6:30 утра. Скоро начнут просыпаться студенты, а я еще даже не спал. И как мне идти на занятия? Сделав последние усилия, оттащил сумку с добычей и шкурой Василиска в самый темный угол и пошел на выход. Там же переоделся в чистую одежду и кое-как умылся в воде, скопившейся в комнате. По крайней мере, хоть часть запаха убрал. Надеюсь на это. Остатки сил ушли на то, чтобы выбраться из тайной комнаты и доковылять до больничного крыла. Пока все это делал, часы пробили половину восьмого, и студент в коридоре не мог бы удивить потенциальных встречных преподавателей и учеников. Вот внешний убитый вид, это да, но мне повезло, и до больничного крыла я дошел без происшествий. Мадам Помфри даже не удивилась, или сделала вид, что не удивилась. Я ей начал врать про плохой сон и плохое самочувствие, но она даже не слушала, уложив меня на койку, дав укрепляющее и сонное зелье, и сказав, что на занятия я сегодня не пойду точно. Все-таки хорошая она женщина. Через два дня я сбежал из больничного крыла, так как Помфри хотела оставить меня еще на недельку. Вместо себя я оставил на кровати коробку конфет, любезно принесенных по моей просьбе Нактом, с благодарственной запиской. Глава 10. На Хэллоуин был запланирован поход в Хаксмит. Слава проклятым богам, я озаботился разрешением летом, просто-напросто подделав подпись директора моего приюта. Они ведь ее никогда не видели, верно? Так что не заметит подделку. К счастью, с ней Пыли действительно не заметил подделки, или просто он, как и в других случаях, закрыл на такое нарушение глаза. Не так уж важно, потому что допуск в Хаксмит я получил таки. Там же мне назначил встречу Джим, в баре «Кабанья голова», где ученики Хогвартса, как правило, не ошиваются, если только не замышляют чего-либо, как я. И вот, в день всех святых, я, груженный рюкзаком с внутренностями Василиска, шел по дороге в Хаксмит в компании однокурсников. На выходе Малфой не упустил возможности поиздеваться над Поттером. «Почему он не пошел?» – спросил я у Драка. «Видимо, преподаватели боятся, что в Хаксмиде на бедного Потти нападет Блэк. Значит, за других учеников преподаватели не беспокоятся?» – риторически спросил я. «Почему? Блэк же за Поттером охотится, мне так отец сказал», – все-таки ответил блондин. «Ну, для сумасшедшего маньяка, 12 лет просидевшего в компании дементоров, есть большая разница, кого убивать», – саркастически хмыкнул Нот. «В деревне я распрощался с однокурсниками, сказал только, что у меня дела, за что люблю слизеринцев, не лезут в чужое, и с пониманием относятся к личным секретам. Те же гриффиндорцы, к примеру, замучили бы меня вопросами, куда это я иду и зачем. В кабаньей голове меня уже ждал Джим. «Привет, малыш», – поздоровался он со мной, сидя за угловым столом, я лишь кивнул. «Здесь все», – пододвинул я ему под столом рюкзак. «Хорошо», – кивнул Джим. «Твою часть положу в банк, тебе придет бумага с состоянием счета. Есть какие-нибудь вопросы или пожелания? Продай это подороже», — улыбнулся я. «Это само собой. Как можно победить дементора?» «Неожиданно, даже для самого себя», — спросил я. Джим в это время пил что-то из своей кружки и поперхнулся. «Что?» — я спрашиваю. «Как можно победить дементора?» «Победить его практически невозможно, это малоизученные существа, но есть заклинания, способные их им навредить. Какие?» «Самое известное – Экспекто Патронум. И это все?» «Не все так просто, малыш. Чтобы применить это заклинание, нужно представить самый счастливый момент в жизни. Это заклинание создает Патронуса, защитника от дементоров, который является собой воплощение радости и счастья. Дементоры не имеют над ним власти и вынуждены перед ним отступать. Запомни, чтобы вызвать Патронуса, нужно представить свое самое счастливое воспоминание и произнести заклинание «Экспекто Патронум». Чем счастливее воспоминание, тем сильнее будет Патронус. Потренируйся, заклинание вполне легальное, относится к разделу защиты от темных сил. Как мне понять, что заклинание удалось? Очень просто. Появится Патронус, это какое-либо существо или предмет, обычно серебристого цвета, в лучшем случае, Конечно, у большинства волшебников это просто серебряный луч, но, думаю, ты сможешь вызвать телесного патронуса. Это единственный способ борьбы с дементорами, нет, но остальные не совсем законные, понизив голос до шепота, сказал Джим. Я пришлю тебе их список совой. Молча кивнув, я вышел из бара, не попрощавшись, чисто по-английски. Остаток выходных в Хаксмиде я провел в компании слизеринцев, только лишь потому, что ничего по-настоящему интересного в деревне не было. Думаю, в следующий раз я сюда просто не пойду, уж лучше выучу парочку заклинаний. Ужин, разумеется, был праздничным. И снова по большому залу парили тыквы со свечками, еда была стилизована под праздник, радостный гомон учеников раздавался отовсюду. Мои же мысли занимали дементоры, которых я видел по пути в Хогвартс. Кто они такие? Ни в одной книге я не нашел ни единого упоминания о них. Все, что я смог найти, это информация о том, что дементоры, стражи Азкабана, поглощают все светлые чувства жертвы, имеют ауру страха и способны высасывать душу. Все, ни строения, ни каких-либо исследований, ни даже какой-нибудь уточняющей информации. Создавалось такое чувство, что их просто никогда не изучали, но так ведь не может быть, верно? Значит, эти исследования были засекречены. Кто там, в министерстве, занимается таким, отдел тайн, кажется? Вот бы получить туда доступ. Пока я, хмурый, сидел за столом и думал, ужин закончился. Я уже предвкушал спокойный сон после нелегкого дня, но не тут-то было. Буквально через 10 минут в гостиную влетел Снейп, собрал всех слизеринцев и погнал нас обратно в большой зал. Там уже находились равенкловцы, которые непонимающе смотрели на своего декана. Вскоре, в полном составе привели и Хаффлпафф с Гриффиндором. Ситуацию разъяснил пришедший Дамблдор. В замок проник Сириус Блэк, без предисловий сказал директор. Он напал на портрет толстой дамы и скрылся. Мы с вашими преподавателями тщательно обыщем замок. Боюсь, для вашей же безопасности, вам придется переночевать сегодня здесь. За старших остаются старосты школы. В случае чего-либо подозрительного немедленно сообщайте лично мне, сказал Дамблдор уже старостам. Для передачи сообщения используйте привидений. Ах, да, вам понадобится это. Директор махнул палочкой, и столы исчезли. Вместо них появились спальные мешки. Спокойной ночи, сказал директор и вышел из зала. Интересно, какого черта Блэк поперся в башню Гриффиндора? Спросил Забини. За Поттером, разумеется, хмыкнул Малфой. Так ведь Поттер в это время был тут, на ужине. Скорее всего, Блэк собирался спрятаться в спальне и убить Поттера, когда тот вернется, предположил я. Ну да, Блёк, как будто не знает, что требуется пароль для входа. На что он рассчитывал? Это уже Нот подключился к разговору. В Азкабане люди и за пару лет сходят с ума, а Блэк там провел целых 12, неожиданно для всех сказал Гойл. Абсолютно все удивленно посмотрели на него, но быстро пришел в себя. Нет, серьезно, я порой забываю, что они не такие идиоты, какими прикидываются. Вот именно, подхватил Малфой. Не ждите от психологичных поступков. Заснул я довольно быстро. Интересно, как Блэк прошел мимо дементоров. Не такой уж он и псих, если смог это сделать и незамеченным проникнуть в замок. Почему-то я был абсолютно уверен в том, что в школе его уже нет. После вторжения в Хогвартс Блэка меры безопасности усилились. К счастью, какими бы ни были предприняты учителями меры по безопасности, все они были направлены только на Блэка. Поэтому я мог попытаться заняться темной магией в тайной комнате. И в следующую субботу после Хэллоуина я взял купленную книгу и отправился в туалет на третьем этаже. Открывать вход я мог уже без змеи, просто повторяя услышанное от нее шипение. В тайной комнате я даже соорудил что-то вроде мини-камина из обломков камней и зажег там магический огонь. Дыма от него не было, а тепло было, что вполне меня устраивало. Все-таки в этих подземельях довольно холодновато, и становилось все холоднее с каждым днем приближения зимы. Также я наловил по замку целую банку пауков и несколько мышей, на всякий случай. Нужно же на ком-то тренировать заклинания. Чуть дрожа от предвкушения, я открыл книгу по темной магии. Дабы темное заклятие получилось, мало палочкой махать и слова кричать, писал неизвестный автор в самом начале. Надо хотеть, чтобы заклятие исполнилось. Только вкладывая в магию эмоции, душу, самого себя, можно успеха достичь. Если желаешь причинить боль своему недругу, ты должен хотеть причинить ему боль, упиваться ею, наслаждаться каждой частицей ее. Если хочешь убить недруга, ты должен по-настоящему желать ему смерти, жаждать ему ее, как умирающий от голода жаждет еды. Когда ты будешь вкладывать частицу себя в творимое волшебство, когда будешь отдавать всего себя без остатка ради магии, тогда, и только тогда темная магия откроет тебе свои секреты и даст силу и могущество, которого ты жаждешь. Но будь готов к последствиям. Тьма дает многое, но и взамен требует немало. Встав на темный путь, не будет тебе дороги назад, и в конце этого пути тебя ждет только одно – тьма. Если же ты не испугался и все еще жаждешь получить силу и запретные знания, то эта книга для тебя. Используй ее, читатель. Да, позитивное начало. Взамен требует немало, ждет только одно, да плевать. Я хочу только одного – силы, маги, и я готов заплатить любую цену. С нетерпением я открыл следующую страницу. Дальше шло описание трех непростительных – Империя, Круция и Авада Кедавра, заклятие подчинения, боли и смерти. Великолепно. Почему бы не попробовать? Я достал первого паука и направил на него палочку. «Империя», — сказал я, из палочки вырвался едва заметный луч, ударивший паука. И тут я почувствовал, что могу приказывать пауку что угодно, он полностью в моей власти. И это давало невероятное чувство эйфории. Наверное, так чувствуют себя наркоманы, получив и вколов в себя долгожданную дозу. Чувство было такое, словно я бог, и это я подчинил маленького паука. Что же будет, если подчинить взрослого мага? Появилось желание еще кого-нибудь подчинить, кого-нибудь побольше. Тут же я применил империя на мыши, и снова это чувство эйфории. Теперь двое были полностью в моей власти. Не в силах сдерживаться, я расхохотался в полный голос. Хотелось пуститься в пляс, что я немедленно и приказал своим двум новым рабам. Вид пляшущих паука и мыши еще больше развеселил меня. Не знаю, сколько я хохотал, но все-таки смог прийти в себя. Невероятным усилием воли, я снял с обоих заклинания и снова обратился к книге. В графе «Побочные эффекты» было написано про мою странную эйфорию. В первые несколько раз применения империя, заклинатель испытывает пьянящее чувство власти и удовольствия, которое может даже свести с ума, если маг слаб. Почему я сразу это не прочел, идиот? Так, на всякий случай нужно будет еще несколько раз применить империя на мелких животных, чтобы полностью исключить возможность побочных эффектов в будущем. Но это потом, сейчас опасно. Кстати, применять империя на насекомых и мелких грызунах совершенно не то же самое, что на людях. У людей, в большинстве своем, имеется сила воли и необходимо обладать ей в больших количествах, чтобы подчинить мага, иначе заклинателя будет ждать неудача. Поэтому перед подчинением в книге рекомендовалось пошатнуть волю и психическое здоровье жертвы, для лучшего и более легкого подчинения, например, пытками или сильным стрессом. Испуганная жертва – более легкая добыча. На заметку, даже приводилось несколько способов для ослабления психического здоровья и воли. Например, убить всю его семью на его глазах. Бррррр, в такие крайности впадать не будем. Вторым я решил испытать Круция. Взял все того же паука. «Круция», – сказал я, направив на него палочку. «И ничего». Почему? А, вложить в заклинание эмоции, как я мог забыть? Так, посмотрим. Я представил, как паук корчится в муках. Ничего, никаких эмоций, мне плевать на паука. Хорошо, представим вместо паука Поттера. Вот это хорошо. Вот он корчится в муках, молит о прощении. Совсем хорошо, Круция, крикнул я. Паук завалился на спину и замахал лапками. Я улыбнулся. Получилось. Но это лишь насекомые. А как насчет млекопитающих? Круция, более спокойно сказал я, направив палочку на мышь, изо всех сил желая ей наибольшей боли. Грызун, как и ожидалось, завалился на спину, засучил лапами и, на просто невероятной громкости, запищал. Получилось. Заклятие Круция, в отличие от империя, зависело только от желания мага, от вкладываемых в магию эмоций. Сила воли и степень квалификации жертвы тут не имели никакого значения, только сила заклинателя. Заклятие боли, разумеется, можно преодолеть, имея сильную волю, но никак не воспрепятствовать его действию. Самому с себя снять Круция можно, но сложно. Минус в том, что нужно постоянно поддерживать Круция собственными эмоциями. Если ты вдруг перестанешь испытывать удовольствие, видя боль жертвы, или начав ей сожалеть, заклятие спадет само. Это требует большой концентрации от мага. Вот как сейчас, мне стало жаль невинную. В принципе, мышь и заклятие тут же спало, да еще наградила меня самого небольшим уколом боли. Надо же, не ожидал от себя такой мягкости. Ну да это пройдет, свой путь я выбрал, и отступать не намерен. И наконец, последнее заклинание, Авада Кедавра. И опять же, необходимо желать своей жертве смерти. И, к тому же, обладать большой магической силой. Моя сила только растет, и я сильно сомневаюсь, что смогу удачно применить это заклинание. Да и ненависти во мне недостаточно, чтобы по-настоящему желать смерти ничего мне не сделавшим паукам и мышам. Оставим это заклинание на потом. Я сидел в тайной комнате на трансфигурированном стуле и листал книгу по темной магии. Обилие темных заклинаний и ритуалов поражало воображение, а описание некоторых вызывало рвотные позывы. Например, как вам заклинание, выворачивающее жертву наизнанку, в прямом смысле и реальном времени. Или вот, проклятие смерти через плод. В слове «плод» имелся в виду нерожденный ребенок. Придумал это проклятие какой-то чрезвычайно ревнивый темный маг в средние века. Накладывалось оно на беременную женщину, после чего ее нерожденный ребенок начинал гнить, заражая, таким образом, свою мать и оба умирали. Причем мать, в страшных мучениях, напоследок рожая комок гнили. Что за гребаные психи есть среди темных магов? Суть темной магии же не в этом. Ее суть в поиске силы и знаний, а не в сотворении зла и несчастья. Хотя, напрасно я на темных магов гнал, светлые ничуть не лучше. Половина описанных в книге зелий, самых устрашающих и зверских, придумана светлыми магами. И ритуалов, кстати, тоже. Например, зелье разложения. Его действие заключается в том, что выпивший просто заживо сгнивает. За 10 минут. Отвратительно. Это не говоря уже про светлых авроров, спокойно убивающих ничего не сделавших им оборотней, и насилующих девушек, и министерство. Хотите сказать, они, светлая сторона, тогда я на стороне тьмы. Добро, зло, свет, тьма – это все ложь. Ничего этого нет, только сила и слабость, и знание. Больше ничего. И первый шаг на пути к силе и знаниям – отказ от лживой морали и лицемерной доброты. Я вступил на свой путь и пройду его до конца. Чего бы мне это ни стоило, больше никаких сомнений, никакой жалости. Если мою палочку сейчас проверит, мне гарантирован срок в Азкабане, несмотря на возраст, так что все мосты сожжены. И плевать, Авада Кедавра, ровным голосом проговорил я, направив палочку на мышь. Из моей волшебной палочки вырвался зеленый луч и ударил в грызуна. Мышь завалилась на бок и затихла, навсегда. И в конце этого пути тебя ждет только одно, тьма. Глава 11. Вот я смотрю листок со своими годовыми оценками. Я среди первых по успеваемости на курсе. Экспекто патронум. Из палочки вырывается лишь легкий серебристый дымок. Проклятие. Ладно, вот мне приносит письмо из Хогвартса МакГонагалл. Я узнаю, что волшебник, и что я смогу развивать свой дар. Экспекто патронум. И снова, лишь слабый серебристый дымок, и ничего более. Вызвать патронуса оказалось гораздо сложнее, чем я себе представлял. Похоже, в моей жизни просто не было достаточно счастливых моментов, годящихся для создания защитника. Или просто я не испытывал от этих моментов достаточно радости. Вот уже 2 часа я безуспешно пытаюсь сотворить заклинание Патронуса. И ничего не получается, и это в спокойной обстановке. Когда рядом будет Дементор, у меня тем более ничего не выйдет. Не уверен, что вообще палочку смогу выхватить. Черт, в ярости я пнул близстоящий стул, и он улетел куда-то в угол тайной комнаты. Про дементоров я узнал не так уж и мало, благодаря Джиму, приславшему мне письмо с информацией. Большинство магов знают о них лишь то, что они питаются положительными чувствами людей, могут высосать душу и охраняют самых опасных преступников в Азкабане. Откуда взялись дементоры, никто не знает. Они просто внезапно появились в истории и все. Первые их упоминания появились у галлийских друидов. Те принимали дементоров за злых духов смерти. Примечательно, что нигде более, кроме Европы, дементоры больше не встречаются. Нет, они, конечно, в былое время по всему миру летали и питались чувствами и душами людей, но основное место обитания – именно Европа. В частности, Англия, где их больше всего. Министерство магии после первой войны с Волдемортом взяло дементоров под контроль, заключив с ним своего рода союз. Дементоры не покидают без приказа Азкабан, а взамен министерство будет поставлять им пищу, преступников. У министерства был свой способ контроля дементоров, особые артефакты-амулеты, которые нейтрализовали влияние дементоров, и, разумеется, патронусы. Стражи Азкабана изучали невыразимцы, служащие отдела тайн. Что они там накопали по их поводу, совершенно секретно. Единственный доступный слух про результаты этих исследований, дементоры были созданы искусственно. Но это просто слух, степень его достоверности под сильным сомнением. Неизвестно, существует ли способ уничтожить дементора. Теоретически его можно сжечь, но на практике этого никто не пробовал. Точная численность дементоров никому не известна, разве что министерству. Известно, что у дементоров под рваной мантией человекоподобное тело. К человеческой речи дементоры не приспособлены, при необходимости с ними общаются ментально. Учитывая их абсолютную беспощадность и бесстрашность, а также способности, дементоры являются идеальными машинами для террора. Неудивительно, что Волдемарт их завербовал. Чем только завлек, обещанием сытного питания, или дементоры почувствовали в темном лорде родственную душу, неважно. Главное, гарантированный способ противостоять дементорам один. Патронус. Министерские амулеты тоже эффективны, но их мало, и мне они не светят, разве что на черном рынке поискать. Все остальные способы борьбы не проверены и не дают вообще никакой гарантии. Например, заклинание инсендиа, поджигающее цель. Теоретически, огонь способен как минимум навредить дементору. Практически, никто не был настолько глуп, чтобы это попробовать. Поджечь-то ты его подожжешь, но если это ему не навредит, сомневаюсь, что от огня дементор придет в восторг, скорее разозлится. И находиться с ним рядом в этот момент я бы никому не советовал. Есть также заклинание адского пламени, которое с гарантией уничтожает даже самых сильных магических существ. Но это заклинание сложное, и мне пока даже мечтать не приходится о нем. Не говоря уже о том, что оно опасно и для самого заклинателя. Или вот взрывающее заклинание редукта. Теоретически, способно убить дементора, но никем не испытано. А если кем и испытано, то история об этом умалчивает. Вот и получается, куда ни плюнь, всюду засада. К слову, Авада Кедавра на дементоров гарантированно не работает. Были те, кто пробовал, из числа пожирателей смерти. Жизнь свою такие испытатели закончили без душ. Вот и выходило, что единственный доступный мне способ победить дементора у меня не получался. «Блейз», — окликнул я однокурсника, когда мы шли на урок защиты, «ставки на матч все еще принимаешь». Чернокожий слизеринец обернулся и удивленно на меня посмотрел. Еще бы, ведь я впервые обратился к нему по поводу тотализатора. И сейчас я решил рискнуть только по той причине, что наличные деньги у меня подходили к концу, а брать из банка не хотелось. «Конечно», — улыбнулся Забини. «На кого ставишь?» «Слизерин, кстати, не играет. Вместо нас против львов выйдет Хаффлпафф». «Почему?» «У Малфоя еще рука не зажила», — усмехнулся Блейз. «Ха, умно Флинт придумал. В такую погоду, как сейчас, играть никому не охота. Да еще против Гриффиндора с их Поттером. И какие ставки?» «Решил осведомиться я. Большинство ставит на грифов, даже слизеринцы. Хотя это и не патриотично. Между здравым смыслом с заработком и патриотизмом любой представитель факультета змеи выберет первое, ничего удивительного. Тогда 10 галлеонов на Хаффлпафф. Все-таки я смог еще раз удивить Забини. Уверен?» С сомнением спросил он. «У Гриффиндора Поттер. Дидгари, конечно, неплохой ловец, но до таланта очкастого ему далеко. Да и в целом команда львов сильнее. Раз уж рисковать, то по полной», — философски изрек я, протягивая деньги. «Твое право, твои же деньги», — сказал слизеринец, принимая деньги и протягивая мне специальный талон. «Но я тебя предупреждал». В кабинете защиты было довольно шумно. Профессор Люпин хоть и был хорошим преподавателем, но при этом мягким и добродушным, чем и пользовались наиболее неспокойные и болтливые. На зельеварении, к примеру, или трансфигурации никто и пикнуть не смел. Однако, вопреки всем ожиданиям, в кабинет стремительной походкой вошел не Люпин, а Снейп. «Профессор Люпин заболел, и поэтому я его временно замещаю», — без всяких предисловий сказал наш декан. «Слава проклятым богам! Наконец преподаватель у нас будет по-настоящему сведущ в темной магии. Люпин, конечно, хорош, но все-таки Снейп лучше, уж для слизеринцев точно. Он не оставил никаких записей о том, что вы успели пройти». Снейп прервала открывшаяся дверь. «Извините, профессор Люпин, я опоздал». Зашедший Поттер замолк, как только увидел Снейпа за столом преподавателя. «Урок начался 10 минут назад, Поттер. 10 баллов с Гриффиндора. Садитесь. Чем это таким шрамоголовый занимается, что постоянно опаздывает? Даже я прихожу вовремя. Где профессор Люпин? Часть учеников удивленно посмотрели на нежелающего садиться Поттера. «Я в том числе. Он заболел», — ухмыльнулся Снейп. «Кажется, я велел вам сесть. Что с ним?» Не желал успокаиваться Поттер. Теперь на него удивленно смотрел почти весь класс. На лицах слизеринцев был явно написан вопрос. «Он что, идиот? Ничего смертельного, все еще спокойно, но с нехорошей интонацией», — сказал Снейп. «Еще 5 баллов с Гриффиндора, а скоро будет и 50, если вы не займете свое место». Поттер все-таки сел. «Итак, прежде чем Поттер прервал меня, я сказал, что профессор Люпин не оставил записи о пройденном материале. Пожалуйста, сэр, мы прошли Богартов, красных колпаков», — затараторила Гриффиндор, как всегда не спрашивая разрешения. «Интересно, ведь даже в приюте учили элементарным правилам, вроде того, что нельзя совать пальцы в розетку, переходить дорогу на красный свет, заплывать за буйки и перебивать старших. Последнее было главным, так как взрослых ужасно бесило, когда их перебивали». «Мисс Гриффиндор», — перебил ходячую энциклопедию Снейп, — «я, кажется, не спрашивал вас. Я лишь хотел отметить отсутствие организованности у профессора Люпина. Он самый лучший преподаватель по защите от темных сил», — нагло заявил какой-то гриффиндорец. «Кажется, его зовут Дин Томас». По рядам львят пробежал согласный шепот. «Я вас умоляю, Люпин, конечно, хороший учитель, но только по сравнению с предыдущими. Уверен, есть более хорошие преподаватели, тот же Снейп справился бы гораздо лучше, весь Слизерин в этом уверен. Наш декан, в отличие от Люпина, имел немалые познания в темной магии, следовательно, знал и как с ними бороться. Может, я и не прав насчет нашего нынешнего преподавателя, но он не похож на особо продвинутого в области запретного, а семейству кошачьих лучше научиться элементарной вежливости. Все-таки уже 3-й год учится, а так и не уяснили, что злить с ней не следует, ни к чему хорошему для них это не приведет. Но нет, как это для храбрых гриффиндорцев смириться с несправедливостью. Отважные борцы с мировым злом в лице с ней почему-то не могут взять в толк, что наш декан в разы умнее и опытнее всех их вместе взятых и лучше знает, как и чему учить. Умей львята слушать и думать, они бы поняли, что с ней отличный преподаватель, умеющий вбить необходимые знания даже в самые тупые головы, и, что главное, знающий свой предмет не только в теории, но и в практике. А практика у него была богатая. Остальные только догадывались, но все слизеринцы знали точно, что Северус Снейп в прошлом был пожирателем смерти. «Вам легко угодить», — меж тем ехидно говорил слизеринский декан недовольным гриффиндорцем. «Люпин явно не сильно вас напрягает. С Богартами и красными колпаками справится и первокурсник. Сегодня мы будем проходить». Снейп перевернул несколько страниц учебника «Оборотней». «Но, сэр», — снова вмешалась Гриффиндор, — «мы еще не дошли до оборотней. Сегодня мы должны были проходить». «Мисс Гриффиндор, здесь я учитель, а не вы. И я хочу, чтобы все вы открыли страницу 394. Быстро». Слизеринцы открыли учебник сразу, как только декан сказал про оборотней. На лицах моих однокурсников было просто огромными буквами написано «удовлетворение». На лицах гриффов – возмущение. «Из чего?» – спрашивается. «Наконец мы будем изучать не условно опасных тварей, а по-настоящему опасных». Хотя в памяти всплыла сцена, увиденная в лютном переулке. Оборотни опасны только в полнолуние, как сегодня. В остальное время обычные люди, вынужденные влачить жалкое существование в трущобах. Ха, разумеется, в первом же абзаце параграфа об оборотнях было написано то, что это темные создания, как будто они виноваты в том, что их укусили. До сих пор не могу понять, почему в списке темных тварей нет людей. По жестокости и кровожадности мы дадим фору даже оборотням. Итак, кто может сказать, чем отличается оборотень от обычного волка? Спросил у класса Снейп. Класс смолчал, только неугомонная Гриффиндор подняла руку, чуть ли не подпрыгивая на стуле от нетерпения. «Ну, неужели профессор Люпин даже не объяснил вам основных различий между?» «Вам же объяснили», — неожиданно сказала внешняя разведка. «Парвати, Гриффиндора, мы еще не дошли до оборотней». «Тихо», — прикрикнул Снейп. «Не думал, что встречу 3-й курсников, не способных отличить оборотня от волка». «Сэр», — не выдержав, ответила девочка с шилом в одном месте, — «оборотень отличается от волка по нескольким признакам. Во-первых, нос оборотня». За очередное перебивание Снейп таки снял с львят еще несколько баллов, и парой едких слов опустил мисс Гриффиндор с небес на землю. Несчастная явно была затронута за живое и, чуть не плача, смирно уселась на место, наконец успокоившись. Воспылав праведной местью, заработал взыскание и рыжий друг, то есть, подружка Поттера. После показательной казни двух гриффиндорцев остальные заткнулись и углубились в изучение предмета. Так оборотни, как я уже и сказал, опасны только в полнолуние. Но есть и такие, которые полностью слились со своим внутренним волком и представляют опасности в остальные дни. Перевоплощаются такие, конечно, только в полнолуние, но и в человеческом виде у них отрастают когти и удлиняются клыки. Раны, нанесенные ими, могут быть очень опасными и очень плохо поддаются лечению, даже при помощи магии, и навсегда остаются на теле жертвы в виде шрамов. Пострадавший от необращенного оборотня сам ликантропией не заражается, но приобретает некоторые свойства оборотня, например, чрезмерную любовь к плохо прожаренному мясу. Также оборотни не опасны для анимагов в их звериной форме, в том смысле, что обратившийся анимаг не способен заразиться ликантропией, но вполне может быть загрызен или умереть от потери крови. Может ли заразиться от оборотня анимаг, не принявший звериную форму, никто не проверял, но теоретически, не может. Давалась сноска. Ни в коем случае этого не выяснять на практике, ввиду чрезмерной опасности для жизни. Так, что еще? Совсем недавно было придумано специальное зелье, постоянно принимая которое, оборотень сохранял разум в своем волчьем виде. Зелье это было очень сложное и стоило довольно много. Позволить его себе не мог ни один оборотень, что, понятное дело, ничуть не волновало министерство. Хотя я уверен, ресурсы министерства вполне позволяли обеспечить этим зельем всех английских оборотней. И польза налицо, сохраняя разум, число диких оборотней, кусающих людей, резко сократится. Останутся лишь те, кто специально это делает. Их выловить, и проблема с оборотнями через несколько десятков лет сойдет на нет, их останутся считанные единицы. Даже мне, 13-летнему пацану, это очевидно. Чертовы капиталисты, как говорил Карл Маркс. В целом, урок прошел лучше, чем у того же Люпина. Проходили более серьезную тему, да и с ней дополнял учебник кое-какими данными, к примеру, о том же новом зелье для оборотней. Разумеется, обиженные до невозможности гриффиндорцы сразу за дверьми кабинета стали стенать о том, что Люпин – лучший преподаватель и все такое прочее. На следующий день состоялся матч Гриффиндор – Хаффлпафф. Вопреки своей нелюбви к квиддичу, я пошел на матч, несмотря даже на отвратную погоду. С неба лило как из ведра, представляю, как в такую погодку играть. Благо у меня, как и у остальных слизеринцев, были непромокающие плащи и зонты, а у старших курсов огневиски для лучшего согревания. Правда, пили они тайком, чтобы преподаватели не заметили, в особенности, Снейп. При остальных-то факультетах он ничего не скажет, даже отмажет от наказания, но в гостиной Слизерина нарушителям достанется по полной. Таково его главное правило. При посторонних, своих не наказывать. Потому-то и бытует мнение, что Снейп – несправедливая сволочь, покрывающая своих змеек. Ну что, готов попрощаться со своими деньгами? Улыбнулся мне Забини. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь, ответил я ему. Блейз только рассмеялся. Он-то не сомневался в победе Гриффиндора. И, правда, несмотря на всю нелюбовь и презрение, нельзя было не признать, что у Поттера к полетам талант, пожалуй, единственный. И большинство ставок было сделано именно в расчете на то, что Поттер поймает Снитча, Гриффиндор благодаря этому выиграет. Все-таки, Шрамоголовый еще ни одной игры не проиграл, ни разу Снитча не упустил. Надеюсь, удача сегодня от него отвернется. Тем временем, матч начался, и в ясный день меня квиддич не интересовал, а в ливень, когда и не разглядеть ничего толком, тем более, какие-то неясные, размытые фигуры перебрасывают друг другу мяч. Даже не отличишь, где гриффиндорцы, а где хаффлпаффцы. Выделялись только две фигуры, летающие в стороне от основного действия. Это были ловцы, Поттер и Дигори. Внезапно одна из фигур, что покрупнее, ринулась в сторону на огромной скорости. Чуть позже за ним полетела и вторая фигура, Поттера. По всей видимости, Дигори первым успеет схватить Снитч, уж слишком большое между ними расстояние. И тут раздался девичий визг. Сначала один, а потом трибуны просто потонули в криках. На поле выплыли дементоры. Сколько их было, не сосчитать, не меньше нескольких десятков. Увидев их, я забыл и про игру, и про деньги. Максимально быстро, пока все остальные заняты разглядыванием фигур в рваных мантиях, я стал спускаться с трибуны, стремясь уйти поскорее и подальше. Проверять, смогу ли я вызвать патронуса на реальной практике, почему-то не хотелось. Далеко уйти я не успел. На поле выскочил Дамблдор и взмахом палочки остановил падение Поттера с метлы. Следующим заклинанием он выпустил в дементоров серебристый дым, и те с явной неохотой ушли. Преподаватели тут же бросились успокаивать учеников. Некоторые побежали на поле к директору и лежащему без сознания Поттеру. Страх постепенно отступал, и я уже мог нормально мыслить. Неплохо у Дамблдора заклинание патронуса получается, хотел бы я так одним взмахом десятки дементоров прогонять. Но, обдумав свои действия, почему я раньше этого не сделал, пришел к выводу, что безупречное применение магии мне бы не помогло. Ведь я уже знаю это заклинание, и даже немного получается его применять. Это не говоря уже о других заклинаниях, теоретически способных победить дементора, вроде заклинания воспламенения. Почему же я не выхватил палочку при появлении дементоров, а постарался сбежать? А все очень просто, я их боюсь до смерти. При их появлении у меня полностью отключается способность мыслить и остается только одно желание – бежать. Я знал одного парня, страдающего гидрофобией, страхом перед водой. Он даже пить нормально не мог, и он лечился от этого у психиатра. Может, и у меня подобное психическое заболевание – дементорофобия какая-нибудь, и как ее лечить? Среди магов нет психиатров. Не к маглам же обращаться. Доктор, я боюсь дементоров. Это такие существа, которые радостью питаются и души высасывают. Место в доме терпимости мне обеспечено. Но если не излечить это, я так до конца жизни и буду трусливо сбегать от одного только намека на присутствие дементоров. Что, черт возьми, мне делать? Единственный светлый момент прошедшего турнира – Дигори поймал снитч, Хаффлпафф выиграл, а я заработал денег на их победе. Сияющий, как новый Галлеон Блейз, вручил мне 100 золотых монет. Радость его была понятна. Слишком многие поставили на Гриффиндор, и его личная прибыль превысила ожидания. Потекли обычные будни. Днем и вечером я учился, ночью погружался в свой внутренний мир. Там, в лесу, я налаживал связь со своим зверем, тем же волком. Вел он себя уже не агрессивно, но и не спешил идти на контакт. По совету Джима, я просто проводил время рядом, бежал вместе с ним, отдыхал на поляне. Это все должно было заставить волка свыкнуться со мной и в дальнейшем позволить нам обоим полностью слиться. Тогда-то я и смогу научиться перевоплощаться в волка, не раньше. К счастью, пока духом и разумом я был во внутреннем мире, мое тело спало и отдыхало после учебного дня, так что утром я был вполне выспавшимся и бодрым. К сожалению, иногда приходилось полноценно спать, ведь разуму тоже требовался отдых. По субботам и воскресеньям я учился самостоятельно в тайной комнате. Вызнавать, где я пропадаю, мои однокурсники не пытались. В Слизерине знали значение слов «личное дело». Только иногда я ловил на себе странные взгляды Снейпа, как будто он знал, чем я занимаюсь. Но это уже попахивало паранойей. Практика в темной магии была довольно успешной, к моему удивлению. По крайней мере, большинство заклинаний на грызунах и пауках срабатывали. Я даже начал жалеть, что нет более крупного материала, с человека размером. Ритуалы я пока не трогал, уж слишком сложны они были в исполнении, и часть из них требовала довольно специфических ингредиентов, вроде жира младенцев. И результаты ритуалов были слишком масштабными. Одно дело, к примеру, круция. Его применишь, и никто не узнает. Скрыть же напущенный на поселение мор невозможно, по крайней мере, не мне. В общем, шли обычные, почти ничем не примечательные будни. На последние выходные перед концом семестра был назначен поход в Хогсмид. Поначалу я не собирался идти, но однокурсники уговорили составить им компанию, ведь нельзя же все время учиться. Это было разумно, ведь и мозгу требуется отдых, как я уже говорил. И в солнечный морозный день мы отправились в деревню. Первое, что мы заметили, войдя в Хогсмид, было министерское объявление о патрулировании улиц поселения дементорами после заката. Бедные жители, вряд ли им понравится такая охрана. Обсуждая этот способ обеспечения безопасности, мы всей гурьбой ввалились в три метлы. Я заказал себе сока, остальные – сливочное пиво. Глупо со стороны Фаджа думать, что дементоры способны словить Блэка. Тем временем заканчивал свою мысль развалившийся на стуле Малфой. «Видать, сильно его наше министерство боится, раз на такие меры идет», — рассудил Блейз. «А что этот Блэк вообще сделал?» Понизив голос, спросил я у парней, Слизеринки же обсуждали что-то свое. «Я же рассказывал тебе, Алекс». Так же тихо, склонив голову, ответил Малфой. Передал Поттеров в руки темному лорду. «И все?» — спросил уже Забини. «Ну, еще убил 13 маглов, когда какой-то маг его загнал в угол». «Маг?» — переспросил я. «Да, не помню его имени. Тоже был другом Поттеров и, когда выяснил, что это Блэк их предал, начал на него охоту. Нашел, на свою голову. Но Блэк его одним заклинанием уничтожил, он даже палочку не успел выхватить. Тогда-то его и повязали авроры. Представь, улица вся в крови, везде разорванные маглы валяются, посреди улицы воронка, а там останки этого мага и хохочущий Блэк над ним. Он, говорят, даже не сопротивлялся, а от мага того только палец и мантия остались. С ума сошел этот Блэк, сделал вывод Нот, с такой силой, и без сопротивления сдался. А что твой отец говорит? Правда, что Блэк Поттеров предал? Не слушая Нокта, спросил я. Отец ничего об этом не говорит, с раздражением ответил Драко. Не лезь не в свое дело, вот что говорит. И, правда, мне это знать ни к чему, это дела давно минувших дней. Дальше разговор пошел на обычные темы, к Блэку не возвращались. Вскоре мы ушли из трех метел и отправились гулять по Хаксмиду. Неожиданно для самого себя я получил немало удовольствия от этого дня и чувствовал себя превосходно, чего давно не было. Все-таки иногда следует вот так отдыхать, забыв про учебу. Глава 12. Рождество в этом году было вполне обычным. Разве что из всех слизеринцев остался только я и какой-то парень с пятого курса. И на других факультетах была такая же картина. Ничего удивительного, кто же хочет праздновать, когда рядом дементоры, да безумный маньяк где-то неподалеку бегает. В этом были и свои плюсы, ведь меньше народу, больше кислороду. Гостиная была практически в моем полном распоряжении. Спустившись в большой зал, я увидел странную картину. Все столы факультетов были убраны и прямо посередине стоял один стол, за которым сидели и преподаватели, и ученики. «А, мистер Стоун», — лучезарно улыбнулся мне директор, — «с Рождеством. Нас так мало осталось, и мы решили, что глупо сидеть за разными столами. Присаживайтесь». Сел я рядом с еще одним оставшимся слизеринцем. Снейп сидел напротив, мрачнее тучи, остальные преподаватели выглядели более радостными, особенно директор. Также за столом были два каких-то перепуганных первокурсника, которые явно чувствовали себя не в своей тарелке, сидя за одним столом с учителями. Через пять минут к нашей милой компании присоединились Поттер с друзьями, Гринджер и Рыжим, Северус, хлопушки. Радостно сказал Дамблдор и протянул моему декану серебристую хлопушку. Снейп неохотно ее принял и дернул за веревку. Тотчас же она с громким хлопком взорвалась, и в руках Снейпа оказался колпак, украшенный чучелом грифа. С кислой улыбкой декан протянул его директору, который тут же надел колпак с самым счастливым выражением на лице. «Угощайтесь!» — пригласил он собравшихся, лучась и сияя. «Меня сейчас стошнит, судя по лицам Снейпа и пятикурсника, их тоже. Ну, хоть еда была хорошей». Через какое-то время в зал вошла Трелани и заскользила к столу, как Дракула в одном фильме. Видимо, по случаю праздника она надела зеленое платье с блестками. Выглядеть от этого она стала только хуже. «Сибилла, какой приятный сюрприз!» — воскликнул Дамблдор, вставая. «Я сидела в своей башне и пыталась узреть будущее», — начала своим обычным потусторонним голосом вещать профессор, «и в хрустальном шаре я увидела, как покидаю свою одинокую обитель и иду к вам. Как я могла перечить воле высших сил? Прошу простить мне мое опоздание. Ну что вы, мы только начали. Позвольте предложить вам стул». Дамблдор достал волшебную палочку и прямо из воздуха наколдовал стул. Трелани же не спешила садиться, внимательно оглядев присутствующих. «А нет, директор», — воскликнула она, — «я не смею садиться вместе с вами. Ведь если я сяду, за столом станет 13 человек. И что, озвучил мой мысленный вопрос кто-то. «Известно», с легким раздражением ответила Трелани, «что если за столом сидит 13 человек, первый, кто встанет, умрет. Честное слово, работай все эти суеверия, сколько бы проблем можно было решить легко и просто. Например, есть у тебя враг, ты его приглашаешь на ужин и помимо него еще 11 человек, за столом 13 получается. Потом всеми правдами и неправдами делаешь так, чтобы намеченная жертва встала первой, и все, враг умрет. К сожалению, или к счастью, все эти глупости не работают. Сибилла, давайте забудем об этих глупых суевериях хотя бы сегодня. Садитесь, пока индейка не остыла, не выдержала МакГонагалл. Трела несила с таким видом, как будто стул под ней вот-вот взорвется. Мученическим взглядом она осмотрела сидящих, наверное, мысленно прощаясь с каждым. «А где профессор Люпин?» – неожиданно спросила она. «Боюсь, он снова заболел», – ответил директор. «Так неудачно, в самое Рождество. Ну и слабое же здоровье у этого Люпина. Я уже и не помню, когда последний раз болел. Где же он так здоровье подорвал? Может, проклятие какое из неизлечимых? Это объясняет его вечно больной вид. Но вы же, разумеется, знали об этом». Сибилла не упустила возможности поддеть коллегу МакГонагалл. «Конечно, знала», – спокойно ответила она, – «но я не афиширую своего знания. Я часто веду себя так, будто у меня нет третьего глаза, чтобы не нервировать окружающих. Это многое объясняет», – ехидно заметила МакГонагалл. О вечном противостоянии профессоров трансфигурации и прорицания знали все в школе. Обожающая логику МакГонагалл не могла смириться с тем, что в школе преподают предмет, который, по ее словам, основывается на шарлатанстве и антинаучности. Знала бы она, что самые лучшие макгловские ученые, светила наук, точно так же считают шарлатанством и антинаучностью всю магию в целом. «Если хотите знать, Минерва, вполне нормальным, человеческим голосом сказала Трелани, бедный профессор Люпин не пробудет с нами долго. И он сам это чувствует, он буквально отшатнулся, когда я предложила ему посмотреть судьбу в хрустальном шаре. Я его понимаю», — сухо заметила МакГонагалл. «Я уверен», — вмешался в разговор Дамблдор, «профессору Люпину ничего не угрожает. Северус, ты приготовил для него новую порцию зелья?» «Да, директор». «Вот и прекрасно, тогда он скоро встанет на ноги. Дерек, а ты пробовал эти колбаски? Очень рекомендую». Первокурсник, к которому обращался директор, покраснел и взял предложенные колбаски. «Значит, декан варит Люпину какое-то особенное зелье. Судя по всему, очень сложное, раз в больничном крыле этого лекарства нет. Ну, точно, проклял кто-то нашего Люпина, причем очень серьезно. Это объясняет и бедность профессора, кто будет брать на работу проклятого. А до такого понятия, как пособие по безработице и всякая благотворительность, маги не додумались. Наелся я быстро, но был вынужден просидеть еще полтора часа за столом, ожидая, пока закончат другие. Как можно так долго есть? И это были не мои безупречные манеры, а чувство самосохранения. Суеверия суевериями, а вдруг Трела неправду говорит, на себе проверять не хочется, в Слизерине таких идиотов нет. Первыми встали Поттер с Уизли. Вот это повезет, если их обоих убьют. «Дорогие мои», — незамедлительно воскликнула Трелани. «Кто из вас встал первым?» «Не знаю», — неуверенно сказал Рыжий, посмотрев на своего друга. «Вряд ли это имеет хоть какое-то значение», — ледяным тоном сказала МакГонагалл. «Если только за дверью не стоит маньяк с топором, одержимый идеей убить первого, кто выйдет?» Рассмеялись все, даже я, уж не знаю почему. Двое гриффиндорцев вышли из зала, задержавшись перед дверьми, проверяя, нет ли там кого. Гринджер не пошла со своими друзьями, а подошла к МакГонагалл и что-то зашептала ей на ухо. Профессор, выслушав Гермиону, кивнула и встала из-за стола. Вместе они вышли из зала. Обуреваемый любопытством, я последовал за ними, на почтительном расстоянии, конечно. МакГонагалл и Гринджер остановились в коридоре. В будний день я бы их не услышал, но сейчас в школе царила абсолютная тишина, и даже тихий разговор было слышно с довольно большого расстояния. «О чем вы хотели поговорить, мисс Гринджер?» — спросила МакГонагалл. «Мэм, Гарри на Рождество прислали новую метлу, молнию», — голос Грязнокровки был взволнованным, но никакой записки от кого она могла прийти. «И вы подумали, что ее мог прислать Сириус Блэк?» — догадалась МакГонагалл. «Да, мэм. Что ж, идемте». Обе пошли дальше, к лестницам. Скорее всего, направились в гостиную Гриффиндора. «Вот ведь Гринджер, а, ингредиенты ворует, запрещенные зелья варит, правила нарушает, на лучших друзей доносит. Далеко пойдет девчонка. Я даже начинаю думать, что не единственный тайком темной магией занимаюсь. Или она, таким образом, за друзей переживает, тайком сдавая их преподавателям. Никогда бы не подумал, что в Гриффиндоре имеет место быть такое. Хотя, не мне судить. Значит, у Поттера теперь есть молния. Я ее видел летом в магазине, она дорого стоила. И почему-то не верится мне, что Блэк вот так запросто мог бы ее купить, в то время, когда его разыскивает все министерство. На заметку, на следующем матче поставить на Гриффиндор. Я придумал, как мне избавиться от страха перед дементорами. И пока идут каникулы, решил привести свой гениальный план в жизнь. План был прост, как трикнота. Мой страх перед дементорами – это проблема психики. Нужно просто его уничтожить, выжечь каленым железом. То есть, мой план заключался в том, чтобы поместить рядом с собой дементора и держать до тех пор, пока я не перестану бояться. Или, по крайней мере, пока не смогу контролировать свой страх. Может, это было идиотством и огромной глупостью, но у меня не было образования психолога или психиатра, и других способов я просто не мог придумать. Все, что я знал из фильмов и книг по теме борьбы с фобией, задушевные разговоры, какие-то специальные тренинги и прочее, были мне недоступны. Человек ко всему приспосабливается, верно? Вот и я надеялся, что моя психика привыкнет к дементорам и перестанет впадать в панику при одном их появлении. Разумеется, разрушать свое сознание я не собирался и разработал метод, который гарантировал сохранность моего ума. По крайней мере, мне так хотелось думать. В роли дементора будет выступать Богард. Всеми, конечно, свойствами стража Азкабана этот призрак обладать не будет, даже малой их частью, но необходимый психологический эффект все-таки окажет. Высосать душу или мои счастливые воспоминания Богард не сможет. Всем известно, что он не обладает навыком перенимать способности того, чью форму он принимает. Иначе бы Боггарты были не условно опасными, а опасными. Увидев меня, Боггард примет форму дементора. Я испугаюсь, но попытаюсь все-таки оказать сопротивление. Не факт, что получится, поэтому рядом будет нести дежурство отряд специально обученных крыс под заклятием Империя, которые в случае моего бездействия должны будут привести меня в чувство своими укусами. Такими вот драконовыми мерами я собирался истребить в себе панический страх перед стражами Азкабана. Уверен, сведущий в психологии человек назвал бы меня варваром, но ничего лучше я придумать не смог. А действовать нужно было, это моя слабость изрядно тяготила и бесила. Лечение я, разумеется, решил проводить в тайной комнате. За время моих уроков она обзавелась столом, парой стульев, множеством клеток и банок с разными представителями фауны, в основном крысами и пауками, мыши уже передохли. Теперь же мебель пополнилась запертым сундуком, в котором и обитал Богард. Найти его мне помог кровавый барон, который никогда не отказывал в помощи слизеринцам. Наложить империя на трех крыс было несложно. Началом действия для них служило либо мое бегство, либо полное бездействие в течение 2 минут, либо же любое видимое ухудшение состояния, потеря сознания, удушье и прочее. Одна из крыс должна была прыгнуть перед Боггартом, принимая его удар на себя. Задача второй – укусить меня за руку, надеюсь, это приведет меня в чувство. Третья же должна была заменить одну из первых двух, если с ними что-то случится. Люблю животных, такие тупые и послушные, что просто сердце радуется. Контролировать таких легче легкого – это не люди, которые наверняка бы сопротивлялись изо всех сил, наложи я на них империя. Так, крысиный спецназ на месте, волшебная палочка в руке, Богард уже давно готов, только и ждет, когда его выпустит. Одним взмахом я открыл сундук и из него незамедлительно вылетел дементор. Черная рваная мантия, тонкие руки в струпьях, как у мертвяка, и черный бездонный провал на месте рта. А еще, чувство холода и нереального страха. Начинаю думать, что моя идея не была такой уж гениальной, как казалось. Дементор Богард медленно поплыл ко мне, протягивая свои руки. Я пытался сотворить хоть что-нибудь, хоть немного серебряного тумана Патронуса или поджечь его, но я даже рукой пошевелить не мог. Просто стоял и смотрел, как эта летающая голограмма стража Азкабана приближается ко мне. Слава проклятым богам, я додумался подстраховаться. Сильная боль в руке заставила меня прийти в себя. С меня как будто пелена спала, и я увидел на месте дементора здоровенного кота, шипевшего на выскочившую перед ним крысу. Грызуну явно было страшно, но он не мог противиться моему приказу и не бежал со всех лап подальше. Кое-как вернув контроль над телом, я заклинанием Ридикулус загнал Богарда обратно в сундук. И тут меня накрыла волна. Меня просто всего трясло от переполняющего тела адреналина и страха. И ко всему прочему, еще и подташнивало. Не в силах сдерживать дрожь, я сел на корточки, обхватив руками колени и принялся громко материться. Это немного помогло. Пару глотков заранее припасенного огневиски только улучшили мое состояние. Через 20 минут я уже был в полном порядке. Нет, серьезно, эта идея казалась мне нормальной, до того, как я ее опробовал на практике. Хотя это ведь был только первый раз, глупо было бы ожидать впечатляющих результатов от одной попытки. Поэтому эксперимент продолжается. Только надо крысе дать приказ не кусать так сильно, а то рана слишком глубокая, кровь никак не хотела прекращать течь. Сосредоточиться, сосредоточиться. Вспомни, чему ты научился, сконцентрируйся и подави свой страх. Волка победил, и дементора уделаю. И снова одним заклинанием открыл сундук, из которого опять вылетел дементор. И снова всепоглощающее чувство страха. Соберись. Закрыл глаза и кое-как смог поднять палочку и направить ее на Бобгарта. Счастливые воспоминания, счастливые воспоминания. К черту. И Нинсиндя. Немного заикаясь, выкрикнул я. Получилось слишком визгливо, но думаю, это можно простить. Мантия дементора загорелась. Страж издал какой-то жуткий вой, пытаясь руками потушить пламя. Видимо, огонь не очень полезен для дементорского организма, ха. Страх немного отступил, и я смог более осмысленно рассуждать и действовать. К несчастью, дементор довольно быстро потушил огонь, и страх вернулся с новой силой. И снова, полная потеря контроля над телом и через какое-то время боль в руке. Автоматически загнал Бобгарта кота в сундук, и сразу же налил себе целый стакан огневиски. Кое-как дрожащей рукой его взял и выпил всю янтарную жидкость. Ну и дрянной же вкус, но помогает. Прямой путь к алкоголизму. Кстати, всего две встречи с Бобгартом, и я был вымотан так, будто неделю без отдыха уголь разгружал. А уж я знаю, как чувствуют себя после такой работы, можете мне поверить. В целом, эксперимент можно считать удачным. На второй раз я все-таки смог что-то сделать, хоть это и было бессмысленно, но главное, я смог преодолеть свой страх, а значит, для меня не все потеряно. Уверен, если тренироваться каждую неделю, да еще постепенно увеличивать количество бобгартов, то через год или два я полностью преодолею свой страх, а может быть даже раньше. Чувство страха заменило эйфория. Ну, смог же я сделать это, ударить дементора, пускай это и был бобгард. Значит, мой гениальный план работал и уже принес плоды. Хотя, конечно, при встрече с реальным дементором грош цена таким плодам, но надо смотреть в будущее с оптимизмом, сначала призрак, потом реальный дементор, а уже совсем потом, и целая стая их не будет мне помехой. На меня смотрел череп и другие останки Василиска, которые я не убрал, сочтя достойным дополнением к учебному классу начинающего темного мага. Во рту Василиска белели так и не вырванные мной несколько зубов, и казалось, что мертвая змеюка надо мной смеется. «Чего улыбаешься?» – спросил я у него. «Ты-то мертв. Говорить с неодушевленными предметами – это плохо». Каникулы, заполненные бесконечными тренировками, пролетели до безобразия быстро. Школа вновь наполнилась обычной суетой и гомоном учащихся. А мне так понравилась тишина и одиночество. «Привет, Стоун!» – поприветствовал меня Малфой. «Отвратительно выглядишь. Ну да, бледная кожа, круги под глазами. Посмотрел бы я на тебя, не вылезай ты из подземелья и уделяя на сон всего 4 часа в сутки». «Сам такой», — огрызнулся я, пребывая в припоганейшем настроении. «Не обижайся», — хохотнул Драко. «Из чего это у нашего слизеринского принца такое приподнятое настроение?» — вяло поинтересовался Забини. «Тварь Хагрида казнят», — совершенно счастливым голосом поведал нам наследник древнего рода. «Гиппогрифа, что ли?» — оживился Блейз. «Да, мне отец показал запись заседания. Вы бы видели это. Это ходячая оглобля и слова внятного сказать не смог, только мычал что-то себе под нос. Жаль, что за него самого Дамблдор заступился. Тебе весело, а мы теперь по уходу всякую ерунду проходим, вроде этих флобгер-червей. Ничего страшного, радость Малфоя ничто не могло испортить, вот казнят его зверушку, он сгорят и сопьется. Умереть не умрет, а вот Дамблдор будет вынужден найти нового преподавателя, взамен ушедшего в запой. «Злой ты, Драко», улыбаясь, сказал Нот. «Какой есть? А что в замке творилось, Алекс?» Обратился Малфой ко мне. «Ничего интересного, из учеников остались только я, пара первокурсников, один пятикурсник из наших, да золотая троица львят. Поттеру, кстати, молнию прислали». «Молнию». Радость Малфоя как рукой сняло. «Вот как я умею». «Не беспокойся, МакГонагалл ее наверняка забрала. Думают, это ее Блэк прислал». «Хорошо бы», — задумчиво проговорил Драко. Только сел на нее Поттер, и тут же взорвался. «Даже жаль, что МакГонагалл ее конфисковала». Постепенно разговор затих, и спальня третьей курсников погрузилась в сон. «Крыски, кыс-кыс-кыс, или как там вас подзывают, Я сидел на корточках в одном из многочисленных чуланов Хогвартса. Передо мной, возле отверстия в стене, лежало несколько кусочков сыра. Таким нехитрым способом я пополнял доблестные ряды своих испытателей. Крысы, несмотря на всю свою живучесть, дохли очень быстро, хоть и не как мыши. Поэтому постоянно требовались новые. К сожалению, специальной дудки крысолова, как в сказке, у меня нет, приходится действовать по старинке, сыром и прочей едой. В последнее время добыча нового материала стала неожиданно трудной. Кажется, грызуны меня запомнили и не спешили угоститься бесплатной едой, если я рядом. Хитрые сволочи, ничего не скажешь. Наверное, мою фотографию размножили и повесили на всех столбах в своем крысином королевстве с пометкой «Опасно для жизни». И мамы-крысы рассказывают своим детям-крысам о злом чудовище, которое забирает их собратьев куда-то и их больше никто не видит. И один из детей-крыс, лишившийся родителей, вырастет, возмужает и решит отомстить чудовищу и избавить свой народ от страшного иго человечества. Много испытаний он пройдет, много друзей найдет он во время своих испытаний, но доберется до чудовища и победит его в честной битве. И станут все крысы жить долго и счастливо. Так, меня заносит. Ну же, где вы, проклятые млекопитающие? Ваша гражданская несознательность мешает научному прогрессу. Это правда. Еще столько заклинаний, чьи действия в книге слишком туманно разъяснены, и которые мне надо испытать. Наконец, из отверстия появилась первая крысиная морда, осторожно вынюхивающая еду. Стоило ей только высунуться, как она оказалась поднятой в воздух за хвост. Крысе, разумеется, это не понравилось, и она стала извиваться, пытаясь меня укусить. Тщетно. Ну, хоть какой-то улов. Если бы нас увидел кто-нибудь из учеников или преподавателей, в жизни бы от такого позора не отмылись.